со всех сторон бросились вперед, кто за, кто против Бруслара. Агенты Фуше хотели во что бы то ни стало захватить ненавистного Шуана, голова которого была оценена в 20 тысяч франков. Шпионы графов Д'Артуа и Прованского сочли своим долгом защищать его. Даже среди посторонних посетителей гостиницы оказались приверженцы или противники Бруслара. Гран-Лис, восхищавшийся в душе поступком Шуана, был одного мнения с и Мармоном, и Дотремом. Новар, Тен и Вантер, несмотря на оскорбления, ничего не имели против него, а четыре империалиста — Орсимон, Мартенсар, Микеле и Рантвиньи — были готовы сорвать голову Бруслару. Пошли в ход кулаки, бутылки. Но Шуан, поддерживаемый своими сторонниками, вынул из кармана два пистолета и, направив их в упор на нападавших, крикнул: «Стой! Я убью первого, кто сунется ко мне! Вы должны знать мой обычай!» Отступили даже самые храбрые, не имея в руках оружия. Шуан воспользовался этим, чтобы медленно отступить, не опуская пистолетов. Дойдя до двери, он одним прыжком выскочил на улицу, вскочил на свою лошадь, которую слуга, услышав шум, держал наготове, сам сидя уже в седле, и оба помчались прочь от гостиницы, где еще шла свалка противников. Скоро оба всадника скрылись в глубине леса. «Ищи ветра в поле», — философски заметил хозяин гостиницы, входя снова в общий зал. Долго еще длились споры. Кантекор, в отчаянии от того, что ускользнул такой отъявленный враг императора, обвинял всех в этом бегстве, в особенности же толстого бельгийца и егеря. Те с негодованием отказывались, думая об одном, как бы поскорее удрать из этого опасного места. Они были правы, так как оба служили шпионами у графов Прованского и Д'Артуа. Они больше всего боялись скандала, который погубил бы их, выдав их звание. Пока же они оба ссылались на свое великодушие, заставившее их принять сторону слабого, защитить одного, на которого напали 10 человек. «Слабого!» — проворчал Кантекор, получивший от Бруслара такой удар, от которого у него до сих пор болели бока. «При помощи трех таких слабых я справился бы со всеми вами, черт побери!» «Но делать нечего, это дело кончено, нечего о нем больше и толковать. До следующего раза!» И трое сыщиков, прекрасно узнавших друг друга, стали пить вместе, объединяемые своей профессией и неудачей. Между тем, в соседней комнате, куда теперь закрыли дверь, будущие офицеры с беззаботностью своего возраста продолжали на этот раз без помехи свой прерванный завтрак, только разговоры приняли несколько более серьезный тон. Говорили о приеме императрицы, о полученных обещаниях. Она была так приветлива и любезна со всеми, что многие удивлялись. Она как будто осталась верна прежним традициям, и ее двор походил на салон предместья Сен-Жермен. Там слышались имена старой аристократии, и жена Наполеона проявляла явную слабость к громким титулам. «Чего же вы хотите?» — пожал плечами Д'Арсимон. «Прошлое еще слишком живо в ее памяти, ведь это же ее собственный круг». «Ну, не особенно», — поджал губы Дотрем. «Ее род не из очень знатных. Однако это не помешало гильотинировать Богарне», — заметил Мартенсар. Гран-Лис улыбался своей тихой улыбкой, слушая эту болтовню. «Вы правы», — продолжал Дотрем. «Императрица знала настоящих дворян только в передней гильотины. Но надо сознаться, что теперь она готова оказать им всякие услуги. Она добрая женщина». «Может быть», — усмехнулся Микеле. «Только для других, а не для своего собственного круга». Кое-кто рассмеялся. «О, ее супруг! Этому-то она дала себя знать. подмигнул им Мормон.